Глава 31. Чем позже Джеки засиживался за выпивкой, тем раньше просыпался. Будила его изжога. Желудочный сок потоком лавы устремлялся вон из желудка, обжигая пищевод. Так случилось и этим утром. Он выбрался из постели и попробовал сориентироваться. Маленькая комната. В свете, проникавшем с улицы, видимо, он забыл задернуть шторы, проступали очертания шкафа. Рядом стул, на нем открытый чемодан. Две двери. В замке одной торчал ключ с тяжелым грушевидным брелоком. Наверное, она вела в коридор. Вторая дверь открыта. Должно быть, там ванная. Джеки побрел к этой двери, нащупал выключатель. Вспыхнула неоновая лампа над зеркалом. Он стоял в крохотной ванной. Цветастая занавеска душа, маленький умывальник, унитаз с поднятой крышкой и желтоватой водой. Джеки нажал на слив. На бачке лежал его мешочек с туалетными принадлежностями. Он покопался внутри, нашел пачку таблеток Ренни, выдавил из пластинки две штуки и сунул в рот. На опухшего старика в зеркале он даже не взглянул. Вернувшись в комнату, Джеки открыл окно. Холодный осенний воздух хлынул в помещение. Тремя этажами ниже поблескивала черная мостовая, по которой изредка проезжали машины. Светилась вывеска над какой-то витриной, но разобрать надпись на таком расстоянии, да без очков, было невозможно. Джеки подошел к закрытой двери, вытащил ключ. На брелоке стояло номер 36 и гостиница «Лоза», Бад Наухайм. Только теперь он вспомнил. Вчера, когда он приехал во Франкфурт и поинтересовался в вокзальном бюро информации насчет гостиницы, его сперва подняли на смех, а потом послали в Бад Наухайм. Аж за 36 километров от Франкфурта. Но, как они сказали, ему крупно повезло, что хотя бы там есть еще свободный номер. Как он добрался сюда нынче ночью, Джеки совершенно не помнил. Задернув шторы, он включил лампу на ночном столике. Сверху вниз посмотрел на себя. Он был в носках и в белой рубашке. Поднес руку к вороту. Что-то шелковое. Пурпурная бабочка. Сообразил, как ее отстегнуть. Снял. Потом скинул рубашку и подштанники. Поднял левую ногу, намереваясь стянуть носок. Потерял равновесие и во весь рост грохнулся на прикроватный коврик. Падая, сдернул за собой лампу с ночного столика. Она приземлилась возле его головы. Вспыхнула ярким, почти белым светом и с тихим гудением погасла. Минуту-другую Джеки так и лежал на полу. Потом, убедившись, что кровь не течет и кости целы, встал на ноги и пошел под душ. Спустя полтора часа он собрал вещи, расплатился за номер и, направляясь на такси во Франкфурт, восстанавливал в памяти минувший вечер. Если не считать перебора с выпивкой, вечер для него прошел хорошо. С поля боя он удалился победителем. Не помнил, в котором часу, но одним из последних. Давид, кажется, ушел чуть раньше. А вот парень из Драко, как бишь его звали, оставался до конца. И они договорились о встрече. Хотели потолковать о будущем Давида. Надо только вспомнить, когда и где. Он почти не сомневался, что речь шла об обеде. Нащупав замок, Джеки отстегнул ремень безопасности, наклонился всем корпусом влево и извлек из правого заднего кармана бумажник. Водитель искоса наблюдал за ним. Джеки перебрал талоны на жратву и визитные карточки в разных отделениях и в конце концов отыскал карточку издательства «Драко», Клаус Штайнер, ведущий редактор. прочел он вслух. На обороте размашистым почерком стояло: «Четверг, 12:30, Штефенсштубе, второй этаж». Это он тоже прочел вслух. Спрятал карточку, сунул бумажник в карман и так долго колупался с пряжкой ремня безопасности, что водитель не выдержал, оттолкнул его руку и сам защелкнул ремень. Джеки велел отвезти его на вокзал. Там он оставил чемодан в камере хранения и поискал, где можно прилично позавтракать. В такие дни, как этот, приличный завтрак состоял из кофе с молоком, булочек, двух яиц всмятку, большого количества минеральной воды и одного-двух бокалов красного вина, чтобы унять дрожь в руках. После завтрака он взял такси и поехал на ярмарку. На входе предъявил карточку участника, которую вчера в баре выцыганил у начальника отдела сбыта какого-то английского садоводческого издательства. С видом ярмарочного завсегдатая сел в челночный автобус и на нем добрался до павильона, где располагался стенд Кубнера. Давид, сидя за столиком, разговаривал с какой-то журналисткой. Вид у него был бледноватый. Контуры усиков слегка расплылись из-за двухдневной щетины. Джеки проигнорировал неодобрительный взгляд Карин Коллер, подошел к Давиду и поздоровался с ним за руку. «Все в порядке?» — спросил он. Давид кивнул. Засим Джеки представился журналистке. «Джеки Штокер, агент Давида Керна». И снова обернулся к Давиду. «У меня тут несколько встреч, а потом обед с... ну, ты знаешь, увидимся позже». «Ладно», — пробормотал Давид, покосившись на Карин Коллер, которая сидела на стуле в пределах слышимости, но как раз сейчас разговаривала с посетителем. Джеки покинул кубнеровский стенд и не спеша двинулся в сторону солидных издательств. У Лютера и Розена он подошел к информационной стойке и потребовал главного редактора. «Господин Лигрер в данный момент занят. Может быть, я вам помогу?» — спросило юное существо с алыми губками. «Нет, я подожду. Предупреждаю заранее, если у вас нет договоренности с господином Риглером, он вряд ли найдет для вас время. Просто скажите ему, что я представляю Давида Керна. Возможно, тогда у него найдется минутка». Девушка отошла к Риглеру, что-то ему сказала. Он бросил беглый взгляд на Джеки. Тот кивнул ему. Риглер что-то сказал и снова обратился к своему собеседнику. «Господин Риглер сейчас подойдет. Позвольте вам что-нибудь предложить. Кофе? Воды?» Джеки выбрал кофе и уселся на стул. Риглер подошел одновременно с кофе. «Вчера я как-то не понял, что вы агент Давида Керна. Надеюсь, свой бокальчик вина вы все-таки получили». Они обменялись рукопожатием. «Не буду вас задерживать. Я просто подумал, что мы с вами могли бы встретиться в кулуарах ярмарки, выпить по коктейлю или перекусить, а заодно доверительно потолковать». Риглер вытащил ежедневник и, наморщив лоб, полистал. «В 4 я мог бы ненадолго отлучиться отсюда. Где мы встретимся?» «В баре отеля напротив». «В баре Мариотта?» «Совершенно верно. Не самое тихое место. Зато близко. Штефенсштубе. Добропорядочный бюргерский ресторан. В нижнем этаже располагался зал попроще. Во втором заведение рангом повыше, с крахмальными белыми скатертями на столах. Когда Джеки вошел, Штайнер уже был там и приветственно махнул ему рукой. Джеки немного опоздал, потому что по дороге забежал выпить аперитив. Он не хотел произвести неблагоприятное впечатление и решил при Штайнере алкоголем не злоупотреблять. Но искренне обрадовался, увидев рядом с прибором Штайнера стакан кампари. Будет неучтиво не заказать и себе то же самое. На ярмарке хуже всего то, что изо дня в день приходится засиживаться допоздна, простонал Штайнер. Да, много чего набирается. Вы давно этим занимаетесь, господин Штоккер? Джекки, по-моему, вчера мы перешли на «ты». Клаус. Я был не вполне уверен. Штайнер смущенно ухмыльнулся. Как давно ты этим занимаешься, Джекки? Книжной ярмаркой? Нет, вообще, книжным бизнесом. Как агент и все такое. Да не сказать, что очень давно. Раньше я активнее участвовал в литературной жизни, но тебя в ту пору и на свете не было, а вернулся я в эту сферу только благодаря Давиду. Он нуждался в доверенном человеке, который бы немножко его опекал, прикрывал ему спину. А у меня времени хоть отбавляй. И опыта. Интонация была не вопросительная, но Джекки знал, что это вопрос. Штайнер хотел разобраться, с кем имеет дело. Ну, здесь вполне достаточно минимума коммерческих ноу-хау. Чем не торгуй, ядровым мылом или авторскими правами, законы одни и те же. Покупатель хочет дать меньше, чем запрашивает продавец. А кто из них одержит верх, зависит от предложения и спроса. Однако ж, надо знать рынок и торговые обычаи. Невелика премудрость. У меня на руках Давидов договор с Кубнером, и я могу исходить из того, что он по всем позициям занижен. «Господа уже выбрали?» — спросил официант в тесной белой куртке. «Еще даже и не смотрели», — ответил Штайнер. Оба открыли меню и молча углубились в изучении оного. Не поднимая глаз, Штайнер спросил. «Как выглядят планы Давида Керна на будущее?» «Как у всех писателей», — отозвался Джекки. «Новая книга». Он уже приступил. На сегодняшний день ему немножко недостает мотивации. Штайнер опустил меню на стол. Это вполне можно обсудить. Разговор с Клаусом Штайнером оказался весьма конструктивным. Как и разговор с Йенсом Риглером в Мариотте. В ближайшие дни оба представят свои предложения. Но Риглер сумел оказать ему небольшую услугу. Джекки рассказал про свою гостиничную проблему, и Риглер распорядился, чтобы он получил номер из резерва Лютера и Розена. Номер был заказан на всю неделю для одного из авторов, который приедет только послезавтра. После встречи с Риглером Джекки забрал на вокзале свой чемодан и водворился в отеле «Франкфуртер Хофф».